Глава 35. Аня. Как хорошо, что я вовремя вспомнила. В ванной лежит упаковка от теста на беременность. Сам тест в комнате на подоконнике. Демид туда, к счастью, не ходил, а ведь мог бы забрести случайно. Чуть не спалилась, вообще из головы вылетела. Точно гормоны действуют, память становится дырявой. Надо быть внимательнее. Выгнать Демида оказалось нетрудно. Он особо не упирался. При этом вид у него был довольно жалкий, как у бедного несчастного щеночка, которого злая хозяйка выставляет за дверь. Никогда не видела его таким. За секунду до того, как я захлопнула дверь перед его носом, мне показалось, что он сейчас жалобно заскулит. Я почти ждала, что он начнет скрестись в дверь. Но нет, стоя у окна, я наблюдала, как он вышел, сел в свою машину и укатил. Телепортировался, называется. Как он вообще тут оказался? Почему он не на другом конце страны? Странно все это. Появился, донес сумки, расколол кокосы и уехал. С катертью дорога. А через день курьер принес мне целую корзину очищенных кокосов. Без карточки и имени отправителя. Но в этот раз у меня не было никаких сомнений в том, от кого презент. Цветы уже не катят, в ход пошли кокосы. Не буду скрывать, я была просто счастлива их получить. Те 6 штук, что Демид начистил в прошлый раз, как раз закончились, потому что я ела их на завтрак, обед и ужин. Сейчас, когда я знаю, что беременна, уже не сдерживаюсь в потакании своим желаниям. Кстати говоря, может и стоит сдерживаться, а то у меня в животе вырастет настоящая обезьянка. Кроме кокосов, никаких особых желаний у меня нет. И самочувствие прекрасное, и не тошнит, и сонливости нет. Чувствую себя, как обычно. Не знала бы, что беременна, ни за что бы не догадалась. Скучная у меня беременность. У Аленки-то поинтересней была. Я, кстати, решила к ней съездить. Мне страшно хочется рассказать ей новость. Но там Мирон. И я еще не решила. Может, рано? Может, надо подождать? Ладно, посмотрим по обстановке. Все сложно. Но я все равно очень счастлива. Приложение показало, что такси уже подъехало, и я спустилась к подъезду. Но машина где-то заблудилась, так что пришлось ждать. На детской площадке сидели мои знакомые студенты, рыжий и брюнет. Увидев меня, встали и подошли. «Привет, отпадно выглядишь», — начал брюнет. «У тебя еще хватает совести комплименты говорить?» — накинулась я на него. «А что, сбежали?» «Бросили меня с пакетами. Я на вас обиделась». «А что, твой парень тебе не помог?» – удивленно вытаращился на меня брюнет. «Какой еще мой парень?» «Ну, тот амбал. Наехал на нас. Сказал, что ты его девушка». «Демид?» – у меня отпала челюсть. «Демид назвал меня своей девушкой? Что это с ним? Во время телепортации мозг повредился?» «Не знаю, он не представился», – пробормотал брюнет. «Так он правда твой парень?» – неожиданно вставил рыжий. «Ишь ты, набрался смелости». К подъезду как раз подрулило такси. Я юркнула в него, ничего не ответив. Пока ехала, чувствовала, что улыбаюсь еще шире, чем в последние 2 дня. Если, конечно, это возможно. «Демид сказал, что я его девушка. Он заботливо прислал мне корзину очищенных кокосов. Вернулся из Владивостока. Неужели из-за меня?» И это все после того, как он в очередной раз предложил мне вступить в товарно-денежные отношения. Что-то не то с ним творится. Похоже, колбасит парня. Похоже, он все-таки в меня втрескался. Одновременно со мной к дому Аленки подъехал брутальный красный джип. Я думала, какой-то друг Мирона прикатил. Но из этой совершенно мужской машины выбрались 2 божьих одуванчика. Мама Мирона и мама Демида. То есть мама Мирона, конечно, совсем не одуванчик, но мама Демида всегда казалась мне такой домашней тихой кошечкой, которая ведет хозяйство и во всем слушается мужа. А оказывается, она гоняет на джипе, которому позавидовал бы любой мужик. От удивления я чуть не забыла поздороваться. «Эльвира Никитишна, Ксения Сергеевна!» – радостно приветствовала их выскочившая на улицу Аленка. «И тебе привет, моя дорогая подруга Анюта!» Аленка радостно со всеми обнималась. «Извини, что без предупреждения», – произнесла мама Мирона. Мы с Ксюшей ездили на дачную ярмарку, а вы как раз по дороге». «Да какие извинения! Я очень рада вас видеть, и Егорка будет рад». Я не в первый раз встречаю маму Демида, но раньше все было по-другому. Она для меня была просто какой-то новой Аленкиной родственницей. Но теперь, стоя столбом посреди двора, я медленно осознавала, что эта женщина – бабушка моего будущего ребенка. Признаться, в первый момент на меня накатил приступ паники. Так же, как недавно с Демидом. И чего я стала такая нервная, чуть что сразу трястись от страха? Подавив желание немедленно сбежать, я все-таки отмерла и вошла в дом. Никто ничего не знает и никак не может узнать. У меня на лбу не написано, что я беременна от Демида. Сегодня я смотрела на Егорку не так, как обычно. Я по-прежнему его обожаю, но скоро у меня будет свой малыш, и он будет таким, как Егорка был больше года назад. Я прекрасно помню тот день, когда впервые его увидела. Аленка дала мне его подержать, и я, волнуясь и боясь что-нибудь сделать не так, взяла на руки это 4-килограммовое чудо. У него были удивительно ясные глазки, милый носик пуговкой и маленькие розовые ладошки. А как он пах! Мне до сих пор кажется, что именно от того младенческого запаха я и рехнулась окончательно. Материнский инстинкт проснулся и завладел моим мозгом. Я ужасно хотела такого же малыша. Я замыслила безумный коварный план. И вот через год моя мечта сбылась. План сработал. Скоро у меня будет ребенок. Аленка хлопотала на кухне. Поила своих родственниц чаем, а я вызвалась побегать с Егоркой. Когда мы приземлились с ним на диван, я обняла его и прошептала на ухо. «Скоро у тебя появится маленький друг или маленькая подружка. Представляешь? У меня будет ребенок». Так Егорка стал первым, с кем я поделилась радостной новостью. Очень мудро с моей стороны, особенно если учесть, что он ничего не понял и уж точно никому не расскажет. «Вот ты где!» — раздалось над нашими головами. «Смотри, что я тебе привезла!» К дивану незаметно подкралась Ксения Сергеевна, бабушка моего будущего ребенка. Я вздрогнула и чуть не уронила Егорку, который как раз залез мне на голову. Он радостно схватил подаренную пожарную машину, скатился с дивана и начал катать ее по полу. «У вас классный автомобиль», — вспомнила я. Никогда бы не подумала. «Это Демид мне подарил. Сказал, самый безопасный из всех». «Понятно. Надо же, какой заботливый сын. Пришлось согласиться ездить на этом монстре. Мои мужики вообще были против того, чтобы я водила машину. Муж сказал, только через мой труп». Не хватало еще сходить с ума каждый раз, когда ты выезжаешь из дома. «Вы его укокошили?» – ляпнула я. Она улыбнулась. Я не стала спорить. Просто сделала по-своему. Всегда так делаю. А она мне нравится. Мы бы с ней нашли общий язык. «Иди ко мне, малыш». Она усадила на колени Егорку, погладила его мягкие светлые волосы. «Опять тискаешь моего внука?» – раздался голос Эльвиры Никитишны. «Да шучу, шучу. Тискай на здоровье». «А ты опять намекаешь, что сделала меня?» – отозвалась Ксения Сергеевна. «Ну, извини, не удержалась. Может, я тебя еще догоню и перегоню?» «О чем они говорят, хотела бы я знать?» «Уже не перегонишь. У меня первый появился внук». «Ах, вот в чем дело. Соревнование по внукам. Да, Эльвира Никитишна лидирует, но Ксения Сергеевна не сильно отстает». Хотя сама об этом не догадывается. «Когда-нибудь и у меня будут внуки», — грустно произнесла она. «Когда рак на горе свистнет, твой обормот и не думает жениться. Носится туда-сюда, как бешеный, то во Владивосток, то обратно, то снова туда». «Демид опять улетел?» — вырвалось у меня. «Сегодня утром», — ответила его мама и внимательно посмотрела на меня. Я схватила Егоркину машинку и принялась катать, развлекая малыша. И кто меня за язык тянул? Могла бы у Аленки спросить, если уж так интересно, а не раскрывать свой интерес перед всеми. Телепортировался во Владивосток, значит. Снова сбежал. От меня или от самого себя? Да, жениться оболтус и не думает. Но рак на горе уже свистнул.